моя ликуя, что на Божьи дела говори. Все мою я, предо мной пойдет слова. Говорил я, все могу я, предо мной пойдет слова. Я трудился, рвенья полный, строил дом, пахал поля. Но мой дом размыли волны, не дала плодов земля. Но мой дом размыли волны, не дала плодов земля. Тогда душой смущенной я людей на помощь звал, но в работе обновленной их совет не помогал. Но в работе обновленной совет не помогал. Безутешный и унылый я упал на берегу. Беден я, во мне нет силы, ничего я не могу. Беден я, во мне нет силы, ничего я не могу. Но меня достигло слово, я к тебе так близко был, силой помощи готовой. Но о мне ты позабыл, силой помощи готовой. Но о мне ты позабыл, стань возьми меня за руку, много-много сильнее. Твой труд рассеял муку, я свершу рукой своей. И твой труд рассеял муку, я свершу рукой своей. И я принял зов и смело взялся за руку Христа, с ним пошел на то же дело, на бесплодные места. С ним пошел на то же дело, на бесплодные места. Чудо зреет колос, вырос дом на берегу, и воспел мой громкий голос, все я с Господом могу. И воспел мой громкий голос, все я с Богом.